Глава вторая. Пекарня. Если вы слышали мою предыдущую историю, то помните, что нашим друзьям в благодарность за найденный клад подарили оборудование для пекарни. Пекарню построили в деревушке, где жили кролик, енот, мудрый крыс, ли и другие друзья Фроша. Эта деревушка была гораздо больше, чем та, в которой жили Фрош и Марк. Поэтому именно на нее пал выбор при решении, где строить. После строительства пекарни деревушка начала расширяться. Многие жители окрестных поселений стали переселяться в нее. Среди них были и наши герои – Фрош и Марк. Они давно планировали перебраться к друзьям, но каждый раз откладывали. Им было жалко оставлять тетушку Риму. Но с появлением пекарни вопрос переезда был решен окончательно. К тому же они смогли уговорить тетушку Риму переехать вместе с ними. Она долго не соглашалась, ведь ей так не хотелось покидать свой огород, о котором она заботилась с такой любовью. Но, как это часто бывает, им помог случай. В один прекрасный день, утром, тетушка Рима вышла на крылечко. Радуясь солнечному дню, она глубоко вдохнула свежего воздуха и, не успев выдохнуть, так и застыла от представившейся ей картины. Все грядки в огороде были вытоптаны, и только обрывки зеленых листьев напоминали о том, что еще вчера на них росла капуста и морковь. После нескольких секунд потрясения она выдохнула и шагнула с крыльца. Ее взору представилось удручающее зрелище. Все, что росло на грядках, куда-то исчезло. Ягодные кусты были тщательно обглоданы, и даже цветы, росшие на клумбах, и те были съедены. Тетушка Рима стояла в недоумении, пытаясь понять, что же произошло. И тут она услышала громкое сопение, доносившаяся из дальнего угла сада. Она пошла на звук, и под раскидистыми ветвями яблони в тенечке увидела спящую козу. Ее удивлению не было предела. Коза, как ни в чем не бывало, мирно спала, посапывая и периодически подергивая задней ногой. Ее живот был таким огромным, что можно было подумать, она проглотила бочку. На левом роге было наколото яблоко, видимо, упавшее с дерева, под которым она лежала. Тетушка Рима стояла неподвижно несколько минут, внимательно рассматривая спящее животное. Коза спала без задних ног. Поддавшись отчаянию, тетушка Рима вытащила прут из ограды и уже замахнулась, чтобы стегнуть ее, но вдруг услышала тихий и жалобный стон. «Объелась!» — раздосадованно произнесла она. На самом деле здесь больше подошло бы слово «обожралась». Но я предполагаю, что редактор сочтет его чересчур эмоционально окрашенным и грубым и совершенно неприемлемым для использования в детской книге. Однако, если быть честным до конца, именно это слово сорвалось с уст тетушки Римы, находящейся в состоянии крайнего огорчения, разочарования и гнева. Тем не менее, беззащитность спящей козы вдруг пробудила в ней жалость, и она, отбросив прут, решила подождать, пока та проснется сама. Пока коза спала, тетушка Рима сходила за веревкой и привязала ее к столбу яблони. Коза проспала почти весь день. За это время тетушка Рима смирилась с потерей огорода и сменила гнев на милость. Она подумала, что это провидение, и решила оставить козу у себя. Ведь ей надо было о ком-то заботиться. В этом был смысл ее существования. Проснувшись, коза увидела хомячиху, стоявшую перед ней с ведром воды. Недолго раздумывая, коза засунула голову в ведро и стала жадно пить. Опустошив ведро, она издала довольное «Мее!». Сердце тетушки Римы в один момент растаяло. Она обняла козу и, погладив ее вдоль спины, сказала: «Я буду звать тебя Марта». Коза ответила взаимностью, еще раз издав довольное «Мее!». С тех пор они не расставались. Наши друзья тоже радовались появлению Марты, поскольку очень любили парное козье молоко. Вот только кролик не взлюбил ее. Когда кролик вместе с друзьями помогал тетушке Риме переносить вещи при переезде, он снял свою новую курточку и повесил на кустик рядом с домом. Как вы уже догадались, Марта обладала прожорливым нравом, и, увидев курточку, она решила попробовать ее на вкус. Ко всему прочему, курточка кролика была вкусного зеленого цвета. После того, как она пожевала ее в разных местах, курточка стала непригодной для носки. Кролик был безмерно расстроен и обругал ее, назвав глупой обжорой. К тому же он совершенно не разделял вкусовые пристрастия друзей и их восторги по поводу вкусного козьего молока. Оно ему не нравилось. Коза Марта как будто чувствовала это и недоброжелательно, даже как-то враждебно косилась на него, когда он с друзьями навещал тетушку Риму. Поэтому кролик всегда старался обходить рогатую Марту стороной. «Кто знает, что там у нее на уме?» — думал он. Завершив рассказ о козе Марте и переезде наших друзей, я возвращаюсь к пекарне, поскольку именно ей посвящена эта глава. Итак, пекарня открыла новую страницу из жизни деревни. Жители просыпались под восхитительный запах свежеиспеченного хлеба и не представляли, что может быть лучше этого. Ведь все они были грызунами, и хлеб был для них не только основной едой, но и самым любимым лакомством. Мама Дюши стала работать в пекарне, а Пискля охотно помогала ей. Бобры построили рядом небольшую мельницу и склад для муки. Маме Дюши очень нравилось печь хлеб. Она старалась угодить всем жителям деревни. Например, для бобров она выпекала батоны с тмином и травами, обсыпанные семенами подсолнуха. Фрош, Марк и енот любили булочки с лесным орехом и изюмом. Кролик обожал рогалики с маком. Ли каждый день приходила за булочками с лесными ягодами, сверху посыпанными сахарной пудрой. Мудрый крыс предпочитал ржаной хлеб из муки грубого помола с добавлением семян льна, кунжута и кусочками кураги. Также в ассортименте пекарни были плюшки с ванилью, ватрушки с творогом и повидлом, бублики, сушки, баранки, печенье с корицей, коржики с арахисом, слойки с вареньем и шоколадной глазурью и еще крендели с сахарной посыпкой и другими вкусностями. При приготовлении теста мама Дюши добавляла в него разные злаки, семена и орехи, делая свою выпечку не только вкусной, но и очень полезной. Она даже освоила выпечку круассанов, рецепт которых привез бобер Фима, побывавший в гостях у родственников, живущих на французских полях. Они тоже пользовались огромным успехом и любовью у жителей деревни. Дюша вместе с бобрами изготовили деревянные лавки и столы, которые установили прямо у пекарни. С тех пор пекарня стала своего рода излюбленным местом всех жителей для встреч и дружеских посиделок. И именно там можно было узнать все последние новости из жизни деревни и ее окрестностей.